Голландцы, также добивавшиеся для себя торговых льгот, получили некоторые выгоды, но не в такой степени, как англичане. Еще в 1614 году компании голландских гостей подтверждена была грамота царя Василия Ивановича на свободную торговлю во всем государстве, а во внимание к разорению, понесенному голландскими купцами, позволено им торговать беспошлинно на 3 года. Когда срок этот минул, голландцы не добились такого расширения своих торговых прав, которое бы могло подорвать английскую торговлю. Однако, по собственному их сознанию, в 1616 и 17 годах русские так снисходительно смотрели за голландцами, что последние платили за свои товары гораздо менее пошлин, чем с них следовало. Предметами привоза у голландцев были вина, сукна, нюрнбергские изделия, мелочные товары и более всего холст, который славился тогда во всей Европе. Из России голландцы вывозили преимущественно восточные товары – сырой шелк, краски, москательные товары, парчи и другие. Шведам по Столбовскому договору предоставлена была свободная торговля, но с платежом обычных полных пошлин. В то время, когда шли переговоры о мире со шведами, в жизни царя произошло печальное семейное событие. Молодой царь находился в покорности инокини матери, которая жила в Вознесенском монастыре, имела свой двор и была окружена монахинями. Самой приближенной из них к царской матери была мать Салтыковых, старица Евникия. Царь не смел ничего начинать без благословения матери, а главная сила ее состояла в том, что царь приближал к себе и слушал совета тех людей, которым она благоприятствовала. Вместе с матерью Михаил часто совершал благочестивые богомолья к Троице, к Николе на Угрише и в разные святые места, как в самой Москве, так и в ее окрестностях. Жизнь царя была опутана множеством обрядов, носивших на себе более или менее церковный или монашеский характер. Это приходилось по нраву Михаила, который вообще был тих, незлобив и сосредоточен. В 1616 году, когда ему наступил 20-й год, решено было женить его. Созвали по давнему обычаю толпу девиц, дочерей дворян и детей боярских. Михаилу приглянулась более всех Мария, дочь дворянина Ивана Хлопова. Немедленно выбранная невеста была взята наверх, во дворец, собственно, в хоромы цариц, и велено было ей оказывать почести, как царице. Дворовые люди ей крест целовали, и во всем московском государстве велено поминать ее имя на ектениях. Ее нарекли Анастасией. Отец и дядя нареченной невесты были призваны во дворец. Государь лично объявил им свою милость. Таким образом, род Хлоповых, совершенно незначительный до того времени, вдруг возвысился и стал в приближении у царя. Это возбудило во многих зависть, как и прежде всегда бывало в подобных случаях. Более всех не взлюбили Хлоповых могущественные Салтыковы, опасавшиеся, чтобы Хлоповы не вошли в доверие царя и не оттеснили их самих на задний план. Однажды царь ходил в своей оружейной палате и рассматривал разное оружие. Михаил Салтыков показал ему турецкую саблю и похвастался, что такую саблю и в Москве сделают. Царь передал саблю Гавриле Хлопову, дяде царской невесты, и спросил: «Как ты думаешь, сделают у нас такую саблю?» Хлопов отвечал: «Чаю сделают, только не такова будет, как эта». Салтыков с досадой вырвал у него из рук саблю и сказал: «Ты говоришь, не знаючи». Они тут же побронились крупно, между собой. Салтыковы не простили Хлоповым, что они смеют им перечить, решились удалить их от двора и расстроить брак государя. Они очернили Хлоповых перед царской матерью и разными наговорами внушили ей неприязнь к будущей невестке. При нареченной царевне находились постоянно бабка ее Федора Желябужская и Марья Милюкова, одна из придворных сенных боярынь. Другие родные навещали ее сначала изредка, потом каждый день. Вдруг нареченная невеста заболела. С ней началась постоянная рвота. Сперва родные думали, что это сделалось с ней от неумеренного употребления сластей, и уговаривали есть поменьше. Она послушалась, и ей стало как будто получше, но потом болезнь опять возобновилась, и родные должны были донести об этом царю. Тогда царь приказал своему крайчему Салтыкову позвать доктора к своей невесте. Михаил Салтыков привел к ней иноземца доктора по имени Валентин, который нашел у больной расстройство желудка и объявил, что болезнь излечима, и плоду де и чадородию от того порухи не бывает. Такое решение было не по сердцу Салтыкову. Прописанные лекарства давали царской невесте всего два раза, и доктора Валентина более к ней не призывали. После того Салтыков призвал другого, младшего врача, по имени Балсыря, который нашел у больной желтуху, но не сильную, и сказал, что болезнь излечима. Лекарств у него не спрашивали и к больной более не звали. Салтыкову вздумали и потом сами лечить царскую невесту. Михаил Салтыков велел Ивану Хлопову взять из аптеки склянку с какой-то водкой, передать дочери и говорил, что если она станет пить эту водку, то будет больше кушать. Отец отдал эту склянку Милюковой. Пила ли его дочь эту водку, неизвестно. Но ей стали давать святую воду с мощей и камень Безуй, который считался тогда противоядием. Царской невесте стало легче. Между тем Салтыков донес царю, будто врач Балсырь сказал ему, что Марья неизлечима, что в Угличе была женщина, страдавшая такой же болезнью, и, проболевший год, умерла. Царь не знал, что ему делать. Мать настаивала удалить Хлопову. Просто сослать ее сверху казалось зазорно, так как она уже во всем государстве признана царской невестой. Созван был собор из бояр для обсуждения дела. Напрасно Гаврила Хлопов на этом соборе бил челом не отсылать царской невесты сверху. Уверял, что болезнь ее произошла от сладких ядей и теперь уже почти проходит, что Марья скоро будет здорова. Бояре знали, что царская мать не любит Хлопову и желает ее удалить. В угоду ей произнесли они приговор, что Хлопова к царской радости не прочна, то есть, что свадьбы не должно быть. Сообразно этому приговору царскую невесту свели сверху. Это было в то время, когда во дворце происходили суетливые приготовления к ее свадьбе. Хлопову поместили у ее бабки на подворье, а через 10 дней сослали в Тобольск с бабкой, теткой и двумя дядями желябужскими, разлучив с отцом и матерью. Каково было в Тобольске изгнанникам, можно догадываться из того, что в 1619 году уже, как бы в виде милости, они были переведены в Верхотурье, где должны были жить в нарочно построенном для них дворе и никуда не отлучаться с места жительства. А царская невеста, испытавшая в короткое время своего благополучия роскошь двора, получала теперь на свое скудное содержание по 10 денег на день. Этот варварский поступок не был делом царя Михаила Федоровича. Царь, по-видимому, чувствовал привязанность к своей невесте и грустил о ней, но не смел ослушаться матери. Тем не менее, он не соглашался жениться ни на какой другой невесте. Это событие показывает, что в то время молодой царь был совершенно безвластен, и всем управляли временщики, угождавшие его матери, которая, как видно, была женщина хотя богомольная, но злая и своенравная.